Вот некоторые православные толкователи говорят даже очень прямо, например, преподобный Феофан Затворник в одном месте утверждает, говорит, до того, как Бог ему вдунул дыхание в жизни человек был животным. Вот так. Да? Он был живым, но без духа. Да? Без духа. Действительно, мы видим, что человек, если мы посмотрим с точки зрения книги природы, да, то мы увидим, что человек, с одной стороны, совершенно явственно животное, да, с другой стороны, совершенно явственно превосходит всякое животное. Причем качественно, да, не количественно, но и качественно. Вот, что с одной стороны, мы совершенно во всем, да, родственны животному миру, да, а с другой стороны, во многом, скажем, да, качественно превосходим всякое животное. Да, и вот это такая дихотомия, да, то есть двойственность некая, наше такое двоединство нашей природы, да, оно как всегда с нами. Да. И мне кажется, что возвращаясь к полемике между так или иначе понятой теорией эволюции и так или иначе понятым библейским текстом, да, возвращаясь к этой полемике, мне кажется, что тут можем примириться на этом, что Господь действительно создал и постепенно вывел из земли. Да, вывел из земли. Вот тут даже и говорится, помните, я вам заострял ваше внимание, да, что Господь не впрямую творит животных, а говорит, да произведет земля. Да? То есть все рыбы, птицы, рыбы, птицы из воды произвела вода, а животных произвела земля. Да? То есть, да, вот такой выход из земли, да, и даже некая постепенность этого выхода, она, мне кажется, гармонирует с текстом Библии, с текстом Священного Писания. Вот. Тоже животные, у них есть земной состав, да? Ну, естественно. Ну, и у человека, конечно. Да, да, да, у животных, конечно, есть душа, да, но нет духа. Духа нет. А? Да, да, да. Нет, да, даже нет, творение все вместе. Видишь, Господь, я бы не сказал так в отношении животных. Господь каким-то образом, да, благословляет землю произвести из себя душу живую. Да, вот так. Благословляет эволюцию. Дело в том, что эволюция — такое словечко, оно немножко себя скомпрометировало, потому что оно употребляется налево и направо, и во всех отношениях, и очень глупо часто. Да? И поэтому, честно говоря, оно очень надоело. Вот. Но с другой стороны, не все так просто, вот скажем так. Да, Господь не лепит из глины, как это представляется часто такому наивному сознанию. Да? И текст не поддерживает наивную интерпретацию, вот, мне кажется, так. Да. Вот. Ну хорошо, я думаю, так мы за полтора часа управились даже. Так что мы можем, так сказать, вопросы какие есть, у вас есть, и тогда в следующий раз нас ждет тоже чрезвычайно интересная чрезвычайно интересная третья глава. Вот да. Да, конечно. Да. Вот в отношении данной человеку свободы, и в отношении того, насколько Богом было все это заранее ясно ему, что будет. Вот тоже та же фраза «а не ешь с дерева». Наверняка все вперед было известно. Да, конечно. Поэтому какая никто свобода? Не виноват. Какая свобода? Все по плану шло. Даже вот когда темы такой вот предательства Иуды, это ведь тоже какой-то план был. Иначе не было бы всего остального, следующих событий, которые Бог отдал, Иисус принес себя в жертву. Каким бы образом Он себя принес? Искупить? Нет, там написано, что все равно Господь идет по своему плану, по плану. Но интересно, что если бы человек воспользовался своей свободой, да, реально, то произошло бы нечто другое, что, вероятно, Бог бы только приветствовал как новость. И в новозаветной истории, там очень часто, вот в Гефсимании, сказал, понимаешь, бдите, да? А они заснули, ученики, да? Избранные ученики заснули. А если бы не заснули? А если бы Петр бы не отрекся? А ему, можно сказать, план, да? А человек преодолевает план. Или, да? Да. Это все очень открытые вещи. Не дотягивает. Не дотягивает, да.